Глава 11. У Ильмара мы жили уже 3 дня. Он сам хлопотал по хозяйству, предоставив нам отдыхать и заниматься своими делами. Единственное, я смогла уговорить его доверить нам готовку. Так что теперь мы с Изабель стояли на кухне, и я учила ее готовить в печи. Это оказалось интересно, но травмоопасно. Она успела обжечься, но не собиралась сдаваться. Вот и сейчас, при попытке порезать тоненькими кусочками круг копченой колбасы, она не рассчитала, и нож скользнул по ногтю, а затем разрезал и палец. «Ну как ты так?» Я схватила чистую тряпочку с печи и замотала рану. Она тут же пропиталась кровью. Вообще, я старалась не использовать магию. Мало ли, вдруг по ее всплескам нас смогут отследить. Нам это и не требовалось. Вещи передал Аарон еще до нашего прихода, просто забрав все из нашей комнаты в башне. Ильмар нас не гнал, дав время подумать. Но сейчас тряпица быстро краснела, а глаза принцессы против воли наполнились слезами. «Знаю, что от пореза она не умрет, но что может случиться, если я быстренько залечу рану?» Я размотала ткань, наблюдая, как срастается испачканная кровью кожа. Вот и отлично. Как раз зашел хозяин дома, и мы пригласили его поужинать. Ильмар не отказывался от нашей стряпни, пусть и не отличавшийся королевским разнообразием. Он вообще был на редкость радушным хозяином. Единственное, что он просил, это вечерами рассказывать ему о том, что творится в мире, столичные сплетни и истории из нашего похода. «А зачем вам дракон-то?» После ужина он крутил папиросы из бумаги и листьев табака, от запаха которых хотелось чихать. «Давненько я ничего про этих зверей не слыхал!» Мы навострили уши. «А что вы про них знаете?» «Эй, нет!» Он намочил край бумаги и свернул очередную пахучую трубочку. «Сначала вы мне, а потом так и быть. Расскажу, что знаю. Мне племянник сказал, что вы зачем-то по самым злачным местам пройтись успели. Но он и не думал, что вы там этих крылатых ящериц искали?» Я взглянула на Изи, которая расположилась возле стола, с интересом глядя на занятия Ильмара. Казалось, что еще чуть-чуть, и она попросит попробовать. Не покурить, а именно вырезать небольшие прямоугольники и насыпать в них измельченную траву. Она задумалась, а потом пожала плечами и выдала свою легенду про дракона. Но и про то, что надо спасать королевство, притащив его в столицу. Ильмар же только рассмеялся. «Ох и повеселили! Слыхал я про это! Давно, правда! Еще когда в королевской гвардии служил! Поговаривали, что были смельчаки, которые хотели поймать живого дракона, да там и сплыли, собственно!» А где они их искали? Как-никак, я уже поклялась на крови, что помогу. И не быть мне свободной женщиной, пока не выполню обещание. Так в горах, где-то на севере страны. Где люди не живут из-за природных катаклизмов? Вечно то землетрясение, то ураган. Все и обходят те земли стороной. Мы притихли, задумавшись. Не знаю, о чем думала Изи, а я о том, что мы проделали весь этот путь зря. Мало того, что шансы выжить там минимальны, так еще и информация, за которую мы заплатили старьевщику, вела в никуда. Я отмахнулась от надоедливого комара. Сколько ж их в этом году? Еще и жужжат на улице так, словно... «Алессандра?» Принцесса поднялась вслед за мной, а я подскочила, чуть не сбив стол и пытаясь разглядеть, что творится за окном. «Что такое?» Ильмар, на доме есть защита?» То, что я увидела, мне не понравилось. Там темнело, но не обычные вечерние сумерки, а первородная тьма поглощала все пространство за забором. И мы такую уже видели. «Ну так, Аарон, что ты там ставил? Да я ж не маг-то! Ничего в этом не понимаю!» Последние слова я услышала, уже выбегая на улицу. Там свистел ветер, грозя снести деревянный забор. На востоке сверкнула молния, но грома за ней не последовало. Соседские собаки залились лаем, но по мере приближения тьмы они замолкали одна за другой. И пока я добежала до калитки, они полностью стихли. Ветер бросил мне в лицо горсть песка, заставив зажмуриться. Некогда. Я наплевала на экономию магии. Все равно нас явно нашли. И осмотрела защиту. Ничего особенного. Не выпустит вора, обережет от змей и дикого зверья, не даст воспользоваться магией со злым умыслом. Но вряд ли поможет от того, что приближалось к нам. Я закрыла глаза, вспоминая самые сильные заклинания, которые могли помочь. Надо выиграть время. Магия текла, оплетая периметр вокруг дома золотистыми линиями. «Изи!» — позвала я девушку. Она высунулась из-за двери, но выйти не рискнула. «Собери вещи и скажи Ильмару, что нам надо уходить! Срочно!» На последнем слове я чуть не потеряла концентрацию, но вовремя поймала дрогнувшую нить. Еще немного. К первой нити добавилась зеленая — сила земли. Магия тянула из меня энергию, и я физически чувствовала, как слабею. Зато все, что клубилось за забором, на время остановилось и не проникало внутрь. Прямо рядом со мной, но с той стороны ударила молния. Я на мгновение ослепла и отвернулась к дому, согнувшись и закрыв лицо руками. А когда смогла вновь видеть сквозь мелькающие перед глазами круги, тьма обрела форму. Воздух вдруг посветлел, открыв взгляду разрушенную деревню. Руины. Ни следа от живого, шумного и зеленеющего поселения. Лишь почерневшие камни на месте домов да выжженная трава. А передо мной стояло странное существо. Огромное, матово-черное женское тело, но со змеиным извивающимся хвостом. Волосы, лишь частично прикрывающие оголенные части тела, были вплетены кости. Боюсь предположить, но, скорее всего, человеческие. На темном лице светились желтые глаза с вертикальным зрачком. Тварь приблизилась к забору и протянула руки. Обычные линии защиты сразу же лопнули, брызнув в разные стороны искрами. Но магия земли будто обожгла это существо. Оно отпрянуло и зашипело. Я попятилась к дому. Надо уходить. Надеюсь, Изи с Ильмаром успели собраться, потому что перемещаться надо сейчас же. Услышала, как сзади распахнулась дверь. «Алессандра!» Но предостережение запоздало. Существо издало пронзительный крик и кинулось прямо на защитную магию. Я ожидала, что она ее вновь обожжет или хотя бы задержит, но вместо этого полуженщина просто рассыпалась черным туманом. Он молниеносно окутал слабую зеленую линию и двинулся по периметру, оставляя после себя лишь чернеющие искры. Дальше я не смотрела. Рванула в дом, чуть не сбив принцессу, протягивающую мне камень переноса. Хозяин дома с сосредоточенным видом клал в увесистую сумку какие-то вещи. «Некогда, Ильмар! Бросьте!» Я на ходу вливала в камень магию, пытаясь понять, куда же нас перенести. Если не выдать точного места, нас может раскидать в совершенно разные части королевства. И хорошо, если они будут обитаемыми. «Стойте! Мне надо забрать кольцо! Оно там, в комнате! Я видел его недавно!» Посреди комнаты стал прорисовываться портал. С улицы раздался грохот упавшего забора, а дверь содрогнулась от удара. И в этом сумасшествии Ильмар понесся в комнату, где мы ночевали с Изи. «Да что ж это такое?» «Изи, давай!» Я кивнула принцессе на портал, и она не мешкала. Лишь подол зеленого платья задел меня по ногам, а девушка скрылась из виду. «Ну где он?» Я добавила магии в камень, который уже сильно нагрелся в моей руке. «Еще чуть, и он просто треснет, оставив нас тут». «Нашел!» Эльмар переступил порог комнаты, держа что-то в вытянутой руке. Ему оставалось пара шагов, как внутрь вместе с осколками и щепками от двери влетел черный ураган. Меня тут же сбило с ног. Я знатно приложилась головой о стену и чуть не выронила камень переноса. Тьма сгустилась, и передо мной вновь появилось то существо. Оно скалило зубы и шипело, нависнув над Эльмаром, который полусидел на полу на другой стороне комнаты. Тварь отпрянула и тут же резко подалась вперед, выставив руки с длинными черными когтями. Но я успела. Плести заклинание не было ни сил, ни времени, так что я просто кинула перегревшийся камень, уже изрядно обжегший руку. Он угодил прямо между лопатками твари и от соприкосновения с другой магией взорвался. Портал захлопнулся и исчез. Комната наполнилась визгом и искрами золотого цвета от разбившегося артефакта, смешавшимися с каплями тьмы. А затем все вновь заслонил собой туман. Я попыталась подобраться к Эльмару. Это было непросто. Ветер сбивал с ног, заставляя сгибаться и прикрывать глаза. А черные искры, врезаясь в кожу, оставляли ожоги. Казалось, я иду через ночную пустыню в бурю и звездопад. Темно, сдувает и жжется. Но я смогла. Упала рядом с мужчиной, который лежал с закрытыми глазами. С головы у него стекала струйка крови. Видимо, его отбросило к стене сильнее, чем меня. Я не знала, что делать дальше. Вихрь усиливался, свист в ушах переходил все мыслимые границы. И не было ни намека на то, что это остановится. По крайней мере, раньше, чем мы оба истечем кровью от оглушающего звука. А потом... «Достаточно!» Одно слово, произнесенное кем-то за гранью этой сумасшедшей бури. И все стихло. Я хотела обрадоваться, что Аарон опять успел вовремя, но это был не он. Когда существо вновь приняло форму, а пыль чуть улеглась, позволив увидеть то, что было за ним, я увидела стражей. Двое. Они стояли на пороге комнаты, скрестив руки на груди. Один молодой, светловолосый, с бегающим взглядом. Он постукивал по полу ногой. А второго я знала. Риваль. Он был лет на 10 старше меня, с полностью седым ежиком, коротких волос и злыми серыми глазами. Я ему никогда не нравилась. И вот сейчас он сверлил меня взглядом, не обращая внимания на стоящую рядом человекоподобную тварь. Та продолжала изредка шипеть, но не двигалась с места. «Так значит, стражи в курсе и могут управлять этим существом? Сколько же зла они еще принесут людям?» Ильмар зашевелился. Он тяжело вздохнул, закашлялся и открыл глаза. Вид изучающей нас троицы произвел на него впечатление. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же его захлопнул. «Ну, здравствуй, Алессандра!» Реваль отмер, злорадно усмехнулся и шагнул вперед. «Я всегда знал, что этим закончится. И рад, что именно мне удастся швырнуть тебя к ногам Верховного!» Я промолчала. Пусть распинается. Лишь медленно встала и подала руку, чтобы помочь Ильмару. Не сводя взгляда с непрошенных гостей, тот осторожно встал, загородив меня собой. Никто не возражал. «И что в тебе нашел Аарон? Еще пытался доказать, что ты невиновна. Ха! Я рад, что Верховному удалось вбить ему в голову, какая ты двуличная. Невиновные не сбегают!» Реваль достал из кармана уже знакомые мне браслеты и расстегнул один из них. «Ну что, сама пойдешь или...» Он зажег на правой руке магический огонь и подбросил его. Красовался. Хотел показать свою крутость перед новым напарником. Мне ж это было только кстати. Я аккуратно вытащила ладонь из кармана. Как только Ильмар встал, я воспользовалась тем, что меня загородили, и нащупала второй камень переноса. Как бы мы тут ни отдыхали, а страх оказаться в такой ситуации не позволял убирать его далеко. Нам повезло, что сначала я использовала тот, который протянула Изи. И сейчас у меня была пара мгновений, чтобы создать портал туда, где нас, должно быть, заждалась принцесса. А еще успеть раньше, чем нас убьют. Страж отвлекся на зашипевшую тварь. Она хотела рвануть к нам, но ее остановили строгим окриком. Я же влила в камень остатки магии. Дальнейшее происходило слишком быстро. Вот за моей спиной загорелся портал. Вот раздался визг темного существа. Вот я толкнула вперед Ильмара. А когда он скрылся из виду, краем глаза заметила, как в мою сторону летит огненный шар. Огромный, наполненный магией. Я развернулась и прыгнула в портал, уже там почувствовав, как спину обожгло огнем, а за ногу что-то схватило. Лишь вывалившись с той стороны, больно приложившись коленом об землю и разбив камень переноса, я обернулась. Черный туман, обвивавшийся вокруг ступни, взвился в воздух и растаял. Второй портал схлопнулся. Визг стих. Камней у нас больше не было. Я повалилась на спину, увидев высоко в небе зарождающиеся звезды. Снова ночь. И снова мы на улице и в бегах. «Ты цела? Я видела огонь! Ужас!» Изабель со встревоженным взглядом склонилась надо мной. «Что это было? И почему вы сразу не пошли за мной? Когда переход закрылся, я думала, что осталась одна». А вот это уже хороший вопрос. Я села и, наконец, посмотрела по сторонам. Городская площадь с булыжной мостовой. Темно и тихо. Ни одного огонька. Ни самого слабого шороха из домов вокруг. Лишь мы трое, расположившиеся строго посередине. Ильмар сидел рядом, схватившись за голову. Пальцы были измазаны кровью. «А зачем вы возвращались? Что такого важного в этом кольце, что мы рисковали жизнью?» Голос эхом пронесся по улице. Я была зла. На себя, что расслабилась и допустила это. На мужчину, что ради безделушки чуть не угробил нас. И на стражей, что позволяют уничтожать целые деревни, вместо того, чтобы защищать народ. Но Ильмар не спешил оправдываться. Будто очнувшись, он убрал руку от головы и удивленно взглянул на окровавленные пальцы. Потом разжал вторую и протянул мне ладонью вверх. Там лежало тонкое колечко. «Это моей покойной жены!» Он вздохнул, сжал кулак и спрятал свое сокровище в карман. «Все, что от нее осталось. А мы, как-никак, прожили вместе почти 50 лет. Вот той осенью и ушла, оставив меня. А зачем мне это все одному?» Я уже набрала в грудь воздуха, чтобы высказать все, что думаю о таком безрассудстве. А потом просто выдохнула. Взгляд упал на похожее кольцо, серебрящееся на моем пальце. Я его понимаю. Дом можно отстроить заново, вещи купить. Но напоминание о счастливых годах с родным человеком невозможно бросить. «А где мы вообще?» Изабель, которой наши сентиментальные терзания были непонятны, крутилась на месте. «Вон там, кажется, башня с часами. Но время странное. Они стоят, что ли?» Я поднялась и отряхнула многострадальные брюки. Надо при случае обновить гардероб. А то от такого количества падений все изрядно износилось. Вообще, мы должны были переправиться в небольшой город на севере страны. Я там была однажды, еще в детстве. Мне запомнились малиновые леденцы и ощущение спокойствия. Но в голове билась одна мысль. Туда, где не найдут. Вот нас и переместило неизвестно куда. Я понятия не имею, где мы. Надо дождаться утра, а потом думать, что делать дальше. Вряд ли мои спутники обрадовались, но двинулись следом за мной. Принцесса, не видевшая того ужаса, что ворвался в дом Эльмира, с любопытством. Он, повесив голову и прихрамывая. А я просто шла, стараясь не думать о том, сколько человек погибло сегодня из-за того, что мы прятались в той деревне. Мы осмотрели стоявшие на площади дома. На вид жилые, с ухоженными огородами, окрашенными ставнями и закрытыми калитками. Но сколько мы ни стучали, никто не открыл. Более того, мы даже шороха не услышали. И нигде поблизости не залаяли собаки. Вымерли они все, что ли? Не рискнув вваливаться в чужие жилища, вновь вернулись на площадь. «Мы уже столько тут ходим. Не ровен час вновь встретимся с бароном. И вряд ли он нас на этот раз отпустит. Сколько там времени?» Но часы на главной башне стояли. Стрелки не сдвинулись ни на минуту. Будто в этом городе всегда 7 вечера. И нет ни полуночи с царствующими духами, ни полудня с жарким солнечным светом. В итоге мы нашли единственную открытую дверь. В той самой башне. Закрыли ее на прислоненный изнутри засов и уселись прямо на полу. Холодно. Страшно. Но хоть какая-то крыша над головой. «А что дальше?» Изи вновь прижалась спиной ко мне, как тогда, в темнице. «Завтра, принцесса. Все завтра. Давай просто переживем эту ночь».